налоговые сборы. Доходы государства от налогов, составившие в 1933 году 6,9 миллиарда марок, в 1938 году, благодаря экономическому подъему и улучшившейся технике сбора налогов, поднялись до 17,8 миллиарда марок. Один лишь сбор подоходного налога и налога на корпорации дал увеличение доходов с 1,5 миллиарда до 7,7 миллиарда марок. Эти налоги и во время войны продолжали оставаться главной статьей доходов. Максимальная цифра подоходного налога равнялась в 1944 году 14 миллиардам марок, а налог на корпорации в 1942 году принес государству 7 миллиардов марок. Проводимые наряду с этим вычеты из прибыли дали в 1942 году 1,3 миллиарда марок. Налог с оборота, составлявший несколько больше 4 миллиардов марок, оставался на протяжении всей войны примерно одинаковым. Сборы пошлин и косвенные налоги, из которых налог на табак был своего рода рохе де бронзе, сноска. Бронзовый столб, то есть нечто огромное и дорогостоящее, конец сноски. В 1941 году достигли максимальной цифры 5,7 миллиарда марок. В общей сложности в 1942 году, который в истории финансирования этой войны явился поворотным пунктом, общие налоговые сборы были наивысшими и составили 43 миллиарда марок. Сюда же вошел и налог с квартирной платы, общая сумма которой равнялась 8 миллиардам марок. С этого времени налоговые сборы стали постепенно сокращаться. Если в 1939 году налогами было покрыто 42% общих расходов, то в 1942 году ими было покрыто 33%, а в 1944 году только 19%.